Письмо 98. 6 февраля 1955 года. В Святом Евангелии от Матфея, 16 глава, стих 18, Господь сказал: «Яко ты еси, Петр, камень, и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее. Ибо глагол Божий не изменяется во веки веков. Как не гнали церковь Божию язычники и безбожники, однако служба божественная всегда совершалась и будет совершаться до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа на землю. Святые отцы советуют читать Святое Евангелие ежедневно. Если очень недосужно, хоть одно зачало все же прочти. Читай не так, чтобы только прочесть, но внутренно помолись Господу, чтобы открыл очи твои сердечные для уразумения силы святого благовествования Христова. Читай внимательно, точно по складам. Опытом познаешь духовную силу, исходящую от такого чтения, подобно кровоточивой жене.